Глава первая. Наука эпохи романтизма. В эпоху романтизма зародилась такая наука, как палеонтология. В 1811 году 11-летняя Мэри Эннинг и ее брат Джозеф, собирая в местечке Лиме Реджес в Южной Англии раковины и окаменелости для магазина своей матери, нашли 5-метровый череп гигантского морского пресмыкающегося, названного впоследствии ихтиозавром. Примерно в 1818 году сельский врач Гидеон Ментел и его жена Мэри собирали ископаемые кости и зубы в карьере в Суссексе. Наиболее интересными оказались находки зубов листовидной формы, напоминающие зубы современной ящерицы игуаны. Отсюда и название игуанодон, которое было дано этому животному в 1825 году. Само же слово «динозавры» появилось примерно в 1841 году. Это название было предложено палеонтологом Ричардом Оуэном, сумевшим понять, что такие создания, как мегалозавр и прочее, столь сильно отличались от современных пресмыкающихся, что их следовало выделить в отдельную группу. Оуэн определил эту группу как подотряд и назвал подотрядом динозавров. Слово «динозавр» имеет греческие корни. Если перевести его на русский язык, то мы получим словосочетание «ужасный ящер». Именно такими и были эти вымершие рептилии. Их размеры огромны, а сами они действительно выглядели ужасно. С точки зрения официальной науки, динозавры являлись представителями древних пресмыкающихся, обитавших на нашей планете 225 миллионов лет и вымерших около 65 миллионов лет назад. В 1876 году в угольной шахте в окрестностях селения Бернисар в Бельгии было сделано замечательное открытие. Найдено целое кладбище игуанодонов. 39 скелетов, многие из которых были полными. Эти останки были отпрепарированы и смонтированы затем в Брюссельском музее в положении на двух ногах. А в Америке в XIX веке начался буквально бум динозавромании. Искать ископаемых животных стало необычайно модно. Во второй половине XIX века наиболее замечательные открытия динозавров были сделаны в Северной Америке в предгорьях скалистых гор. Два исследователя-палеонтолога, Отниел Чарльз Марш и Эдвард Дриккер Коп, независимо друг от друга, посылали в эту область экспедиции и платили старателям за интересные ископаемые останки. В яростном стремлении к тому, чтобы интересные экземпляры не попали к сопернику, они доходили до того, что приказывали разбивать и взрывать те скелеты, которые не могли полностью выкопать сами. Тем не менее, в результате их поисков, получивших название «большой американской охоты за динозаврами», до конца XIX столетия было обнаружено 136 новых видов древних ящеров. Динозавры обитали на планете примерно 160 миллионов лет. Если сравнивать с этим временем период существования на Земле человеческих существ, то он кажется чрезвычайно коротким. Фактически, период царствования динозавров в 50 раз длиннее, чем время, прошедшее с появления человека до наших дней. Люди и динозавры не были современниками, они разминулись во времени. Динозавры — один из самых вымерших животных на Земле. Больше них вымерли только каптероамфибрахтили. Эти вымерли так, что даже памяти о них не осталось. Палеонтология заставила пересмотреть Библию. Оказалось, что не человек является венцом создания. Люди весьма горды собой. Девиз новейшего времени — «человек есть мера всех вещей». Любование устройством человеческого тела побуждает физиологов и философов превозносить строение организма всех млекопитающих. Однако история развития динозавров учит нас скромности. Вызывающее восхищение особенности млекопитающих, сохранение тепла при помощи покрытой шерстью шкуры и кормление детенышей молоком появились невероятно давно. К тому времени, когда динозавры начали свое головокружительное завоевание планеты, класс млекопитающих уже существовал, со всеми его архиположительными качествами. И что же? Победили якобы хуже приспособленные ящеры. И низвели млекопитающих до горстки раздельно развивающихся семейств, маленьких шустрых зверьков, которые испуганно шарахались из-под ног истинных властелинов земных просторов. Символично, что рядом с первым извлеченным из земли динозавром, найденным в 1822 году близ Стоунфилда в Англии, обнаружили скелетик ископаемого млекопитающего размером современного упитанного кота, которого этот доисторический великан мог бы без труда упрятать за щекой. Но именно динозавры или рептилии в Библии ассоциируются исключительно с дьяволом, бунт которого и воспевала вся эпоха романтизма. Помимо палеонтологии, наука этого периода поставила важный вопрос об эволюции и создала учение Чарльза Дарвина. Так возник дарвинизм. Дарвинизм в узком смысле — направление эволюционной мысли, приверженцы которого согласны с основными идеями Дарвина в вопросе эволюции. Современная их форма порой существенным переосмыслением некоторых аспектов представлена в синтетической теории эволюции, согласно которым главным, хотя и не единственным фактором эволюции является естественный отбор. Дарвинизм подвергается критике со стороны ряда представителей религий, считающих, что он противоречит божественному сотворению человека. В наше время такое мнение не общепризнано. Кроме того, дарвинизм объясняет происхождение человека длительной эволюцией, а это, согласно буквальному прочтению канонических текстов авраамических религий, идет вразрез со сравнительно недавним образованием мира. Именно библейская концепция недавнего образования мира и была подвергнута серьезной критике со стороны как теории эволюции, так и науки палеонтологии, с точки зрения которой оказалось, что, условно говоря, рептилии жили на Земле гораздо дольше, чем человек и все млекопитающие вместе взятые.